Библия учит любить ближнего своего, а Камасутра объясняет, как именно. Огромная восьмиконечная звезда начала постепенно разгораться тускло-зеленым светом, и только тогда я шагнула внутрь круга, оставляя всех остальных за своей спиной. Группа музыкантов, найденная Александром, со странным названием «Королева», тоже осталась вне круга звезды, но внутри внешнего ограничителя. Они непосредственная часть ритуала, поэтому пришлось подлить им специфическое зелье, чтобы они с перепугу не натворили что-то не то в ходе обряда. Первые слова летания тяжко упали на истонченную реальность Яви, которая в эти дни едва-едва удерживается от полного смешения с Навью. Всколыхнувшие пространство, звуки, казалось, не желали уходить, раз за разом отдаваясь эхом набатом в ушах у всех, кто их услышал. Еще три слова, и медленная, невыразимо прекрасная и одновременно иррационально пугающая музыка поплыла над местом проведения ритуала. Музыкантов начал вести мир, аккуратно, плавно, можно даже сказать, что им просто подсказывали, что нужно играть, хотя на самом деле это уже было не совсем так. Каждый из них стал подобием одержимого, и останется с последствиями этого на всю оставшуюся им жизнь. А она может теперь быть очень долгой, если они сообразят, как правильно пользоваться полученными способностями. Ну или я подскажу. Рунная цепочка вспыхнула багровым пламенем под босой ногой, когда я сделала первый шаг, начиная обход танец, и махнула рукой, подавая сигнал, чтобы в круг отправляли первую жертву. Невысокий, полноватый мужчина, густо покрытый глифами, даже пискнуть не успел, как осыпался невесомым прахом на землю. Следующий повторил его путь. Лишь пятнадцатый сумел продержаться 2 секунды, беспомощно кривя рот в неслышном крике, прежде чем распался облачком, моментально всосанным в уже ярко горящие ритуальные круги и руны. Я же не останавливала свое движение, лишь ускорила шаг, так как после первой жертвы даже последний скрип в радиусе 1000 километров должен был уловить отзвуки происходящего в Стоунхендже. Когда же в круге оказался 10-й, это услышали и в Антарктиде. Такое не скрыть, и суть происходящего моментально дойдет до всех разбирающихся в этом. Множественная аппарация всколыхнула эфир, и давно уже ожидающий гостей лейтенант молча подал сигнал взводу, одновременно вжимая приклад крупнокалиберного пулемета в плечо. Задача проста – продержаться ровно 2 часа. Все. Соседние подразделения «Амбреллы» получили точно такую же задачу. Питомцы и големы начали выдвижение, маги плетут арканы, а из-за туч начали свое движение воздушные соединения. Что может быть проще? Непрошенная мысль моментально была вытеснена из сознания, стоило только увидеть, как первый вражеский маг небрежно отбивает зачарованные и артефактные боеприпасы в сторону, а затем магические щиты группы прикрытия позиций его отряда едва не снесло первым же ударом. Далекая вспышка от взрыва чего-то достаточно мощного привлекла мое внимание на долю секунды, но отвлекаться было некогда. Руны уже не горели, они полыхали, едва-едва не обжигая босые ноги. Мантия давно расползлась, как и вся остальная одежда, но пока я веду ритуал, меня даже падение атомной бомбы не уничтожит. Очередной труп не распался облачком праха, я прижалась к нему и повела за собой в танце, заставляя умереть, но медленно и не торопясь. Люди слишком давно отвернулись от всего, что не укладывалось в рамки разрешенного. Сперва религией, потом наукой и рациональностью, затем, да много чем. Если раньше подобные ритуалы проводились всеми, от последнего крестьянина и заканчивая королями-конунгами, то теперь даже маги и магические существа считали подобное устаревшим, ненужным или слишком громоздким. Да и нет от этого отдачи как таковой, чтобы рядовые обыватели хранили об этом память. Вот и приходилось идти долгим путем. Руны полыхнули в последний раз, а затем вся накопленная мощь резко ударила вниз, устремившись по каналам, лей-линиям, к наиболее слабым точкам, самым древним из них, тем, которые были запечатаны даже не людьми, в глубинах океана, в недрах земли или же на вершинах гор. Не только люди любили воевать, и не всегда трофеи можно было использовать к вящей пользе победителей. Тогда шли более простым путем, хотя в долговременной перспективе это сыграло свою роль. 3 руны полыхнули ярко-зеленым цветом, а спустя долю мгновения загорелось еще 7, я довольно оскалилась. Где-то в океане сейчас заворачивается водоворот силы, а когда он взорвется, то побережье Европы или Америки сполна познает силу воды. В Азии вскоре грянут землетрясения, а над территорией Восточной Европы прогуляются торнадо. И значит, все идет по плану. Повернув голову, я повелительно махнула рукой, приглашая очередных жертв, и продолжила танец, одновременно затягивая новую литанию. Фламеля буквально подкинула с кровати, близкое ощущение какой-то беды. Судорожно сглотнув, он повертел головой, пытаясь сообразить, что именно не так, но судя по его ощущениям, убежище никто штурмовать не собирался. Сигнальные чары молчали, щиты никто не вскрывал, а охранные питомцы спокойно патрулировали территорию. Что? Спустя несколько секунд он осознал, что именно было не так, и опрометью бросился из комнаты, спеша к кабинету. Свыше 5 столетий никто не проводил ритуалов такого рода и такой силы. Кто-то целенаправленно срывал печати с источников и прочищал от скопившегося шлака все прочие. На границе разума мелькнула мысль сожаления о разрушающейся церкви в городке по соседству, но он тут же отбросил ее, ибо это было не самой главной его проблемой. «Альбус, немедленно отправляй всех, кого можешь, к Стоунхенджу. Нужно любой ценой сорвать ритуал», — прорычал он приказ в переговорное зеркало, одновременно отправляя сигналы всем прочим своим подчиненным и союзникам. «Слишком много прийти не сможет, но пара сотен наберется. Если ударить с двух сторон, то возможно они смогут прорваться. Если же нет, то следующий раунд игры будет происходить не на их условиях». Новая жертва разлетелась облачком праха, и тут же на ее месте появился покрытый пятнами гнили труп, который медленными, неуверенными движениями направился ко мне. «Символизм, Манус, его дери». Я коротко взмахнула плетью, и тело лишилось одной руки, а на возвратном движении ему вырвало кусок мяса с бока. Еще одно движение, и он рассыпался на куски, тут же втянутые в поверхность под ногами. Сбоку возникло нечто сотканное из тумана и бросилось на меня, умудряясь двигаться с огромной скоростью. Шаг назад, силовая волна и добивающий удар плетью, перерубивший шею твари. Я огляделась, но новых противников пока не было. Только вдалеке все отчетливее полыхало зарево и доносились звуки стрельбы и взрывов. Кто-то упорно пытался прорваться к месту проведения ритуала, но пока что неудачно. Убедившись, что руны вновь горят ярко-зеленым пламенем, я еще раз отправила накопленную энергию вниз, на этот раз нанося удар по 2 десяткам мест. Сейчас моей целью было не столько сломать, сколько расшатать и дать возможность скинуть ярмо самому миру. Может, не сразу, но это уже будет не остановить. И мы позаботимся о том, чтобы никто не смог наложить заплатку поверх разрушающейся скрепы. Очередные 8 пленников не успели шагнуть внутрь круга, как взлетели в воздух и расположились на лепестках звезды. Достав каменный кинжал, я начала неторопливо вырезать глифы на их телах. Медленно и аккуратно закончив с первым, умереть которому не давал ритуал, я двинулась к следующему, когда на границе ритуала появилась фигура Дамблдора, моментально отправившего в сон 3 моих помощников. «Остановись!» Он резко, но отчаянно взмахнул палочкой, тут же закрываясь щитовыми чарами от ответного удара. «Ритуалы не прервать никому, кроме меня», — не отвлекаясь от процесса, я проинформировала его. «Зачем ты тут? Неужто не видишь, что я делаю?» «Вижу. Это даже не тьма. Это зло». Альбус еще раз взмахнул палочкой и вновь укрылся за щитом. «Вы сами привели ситуацию к такому финалу», — равнодушно ответила я. «Тут даже дело не в заботе, а в том, чтобы вы не уничтожали источники. Вы ведь сами отдали их в руки церкви или просто запечатали, если они не подходили вам. Ты не понимаешь». В голосе Дамблдора впервые прорезалось нечто похожее, похожее на нормальный гнев, а не на истерику монашки, впервые увидевшей горькую правду жизни во время захвата города наемниками. «Те, кто умнее и мудрее тебя, приняли такое решение, и не нам судить их. А кому?» Я бросила короткий заинтересованный взгляд на него и перешла к следующему. «Кому можно судить их? Не нам», — холодно уронил он, пытливо щуря глаза и вглядываясь в буйство магических потоков вокруг меня. «Почему? Ты вот тоже себя считаешь самым умным, а почему? Кто ты такой, что принимаешь решение, даже не за всю страну, а за весь мир? Кто ты такой, что готов был спалить в пламени войны неподготовленных детей, которые шли стройными рядами под знамена полудурка с манией величия? Кто дал тебе право закрывать глаза на происходящее в веренной тебе школе? Почему ты обрубал ветви магии, решая, что можно изучать, а что нет? Я слишком часто видел, что происходит с теми, кто пытается закрывать глаза на опасности тьмы. Ты сама стала такой же. Разве ты не видишь, что творишь, искренне считая, что пытаешься нести благо? Ты льешь кровь словно воду. Кровь ублюдков, которые точно так же лили кровь, спокойно возразила я. А кто дал тебе право судить? Он саркастично хмыкнул. Ты ведь тоже судишь их. И что? Разве ты чем-то лучше их? Я хуже, я ответно усмехнулась. Крестьяне и обычные горожане никогда не пойдут под нож, если у меня будет хоть какие-то варианты. Все остальные сами выбрали свою судьбу. Солдаты, политики, продажные журналисты и твари, что называют себя учителями, а сами ломают потенциал учеников, и многие-многие другие, в первую очередь преступники. Мне плевать на них, но раз уж они выбрали такой путь, то это ведь их выбор, не так ли? И, если уж зашел разговор об этом, то разве я чем-то хуже вас? Вы скармливаете их дементором, а я убиваю лично, и намного быстрее. Я даже милосерднее, если уж на то пошло. Не запираю в казематах, не отдаю их демонам, ну и не граблю, лицемерно прикрываясь заботой о государстве и народе. Ты делаешь это открыто, рявкнул он. Да, согласно кивнула я, открыто. А вы проводите конфискацию, а потом родовые секреты и ценности уходят в карманы и библиотеки совершенно чужих людей. Остановись, тихо пробормотал он, сжимая и разжимая левый кулак. Альбус, мне настолько противен весь этот мир, что я лишь по необходимости пытаюсь сберечь хоть чьи-то жизни. Не стоит терять время и пытаться уговорить меня. Зачем ты мне это говоришь? Он бросил короткий взгляд через плечо на приближающиеся фигуры боевиков прикрытия и снова повернулся ко мне. Чтобы вы перестали сдерживаться. Начинай уже воевать. Больше я не дам тебе ни единого шанса, как и всем остальным. Или вы станете магами, или я уничтожу вас всех. Уходи. Я разогнулась и подошла к последнему, не обращая внимания на какие-либо еще попытки продолжить диалог с его стороны. Пулеметная очередь разорвала тело одного из боевиков врага, а следом пространство вновь взвихрилось, выпуская очередную волну нападающих. Кем бы ни был враг, но сообразил он быстро, что обычные методы тут не подойдут, и в ход пошло империя. Почти 300 солдат сходу открыли шквальный огонь по позициям его взвода. Спустя несколько секунд на месте боя вывалилось 2 танка и несколько ПТРов, один из которых моментально полыхнул, неудачно напоровшись прямо на противотанковую мину. Сюрприз был приготовлен в расчете на големов, но и так было неплохо. Еще одна боевая машина оказалась в кольце адского пламени, но успела сделать 2 выстрела, прежде чем сдетонировал боеприпас. Первый снаряд ушел выше, а второй накрыл позиции второго станкового пулемета, тут же уменьшив количество обороняющихся. Счетверенная бомбарда вскрыла броню второго танка, заодно отправив на тот свет 3 солдат, понадеявшихся на то, что за ним их не достанут. Ответная пулеметная очередь заставила лейтенанта нырнуть на дно окопа, мысленно вознося хвалу за то, что их маги умудряются пока еще сдерживать волшебников противника, иначе их уже давно бы смешали с землей. На мгновение высунувшись, он отправил короткую очередь турбореактивных снарядов из штурмовой винтовки и вновь упал на одно колено, убираясь из прицелов оппонентов. Ком на запястье коротко мигнул, сигнализируя о получении сообщения, и он вывел данные на встроенный дисплей шлема. Потрепанные силы врага отходили, но неподалеку шло новое возмущение, кто-то еще вот-вот окажется на поле боя. Ответное сообщение унеслось в штаб, передавая информацию по его взводу, и он надеялся, что там сочтут положение достаточно тяжелым, чтобы отправить к ним подкрепление или же дадут команду на отход. Потери в пределах нормы. Основной удар мы приняли и отразили, но главные фигуранты пока не обнаружены. Дамблдор был на точке один без сопровождения и отошел, не принимая бой. Александр с силой потер виски, скользя взглядом по карте, сплошь покрытой красными точками, а кое-где и целыми кляксами того же цвета. Носители вышли на позиции. Да, сэр. Пусть сбрасывает стержни. Как только удар пройдет, отдавай приказ десанту. И выдвигай второй эшелон, Фламель не успокоится. Да и остальные, по крайней мере клыкастые точно, не особо обрадуются происходящему. И открывай зверинцы. Нам нужен еще 1 час, не больше. Жертвы жалко разевали рты, не в силах вымолвить ни единого звука, пока их тела буквально распирала накачиваемая энергия, непрерывным потоком поступающая из источника. За счет боли, мучений и страданий она переработается в противоположную полученной, после чего я вновь отправлю ее вниз. Музыка, до этого начавшая стихать, вновь зазвучала так, что ее, казалось, смогли бы услышать и на другом конце земли. Бросив короткий взгляд в сторону музыкантов, я убедилась, что они в относительном порядке и подняла голову вверх. Темно-багровые небеса и столб серовато-красного цвета, упирающийся в них, нижний конец которого опирался на невидимый купол защиты, воздвигнутый над местом проведения ритуала. Завораживающее зрелище близкого конца света, если что-то пойдет не так. Одно неверное движение, малейшая ошибка и последствия могут аукнуться так, что и за тысячу лет не разгребут. Линии звезды, выложенные серебром, начали постепенно плавиться от избытка энергии, мертвой энергии. И я отпустила поводья, позволяя еще раз встряхнуть всю планету, на этот раз нанося удар сразу по всем точкам и выходам линии и источников. Слишком уж неживая сила шла по венам Земли, чтобы позволить ей прорваться где-то в одном месте. Некрополис и так скоро появится в этом мире, не хватало еще, чтобы я сотворила нечто подобное своими руками. Невыразимо долгие 15 секунд ожидания и, наконец-то, полученный положительный отклик, сигнализирующий о том, что все получилось. На мгновение прикрыв глаза, я расслабленно выдохнула и тут же взяла себя в руки. Ничего еще не закончено. Еще продолжают умирать те, кто защищают ритуал, и те, кто пытаются сюда прорваться. Не стоит терять драгоценную энергию понапрасну. Вскинув руки над головой, я затянула новую летанию обращения к миру, на этот раз формируя связи и готовясь привести в мир новую расу вид. Смерти вокруг было разлито много. На жизни я стояла, и вера помогала мне. Циклопический удар всколыхнул, казалось, все острова, когда я силой опустила руки вниз, чтобы в следующее мгновение опять их вскинуть. Концентрические, пусть и невидимые, круги энергии разошлись во все стороны. Мысли, желания, предположения и надежды, вера и разочарование. Ритуал собирал все, проходя сквозь каждого разумного на Земле, чтобы в конечном счете добраться до владений Гриндевальда, который уже приготовил потенциальных эльфов. Багровые небеса дрогнули, расходясь в стороны и формируя подобие дверей, сквозь которые в мир хлынули полчища нерожденных. Ведомые моей волей, они устремились к своей цели, как могло бы показаться каждому, кто был способен увидеть это. Но часть из них, скрытая небом, двинулась к Уральским горам, где их дожидались краснолюды. И совсем уж малая часть просто рванула в разные стороны. Дикие, но ничего не поделать. При таких ставках, потери и промахи неизбежны. Да и не настолько уж они будут опасны, если маги наконец-то сообразят, что нужно любой ценой выстраивать взаимоотношения с обычными людьми. Ну а если нет, то отожравшиеся ревенанты и прочие тварюшки рано или поздно доберутся до магов, ибо рваться они будут к магическим источникам. Очередной рубящий взмах голой рукой и новый удар, всколыхнувший время и пространство, на этот раз направленный на активацию новых источников, зародыши которых я принесла с изнанки, а заодно и на помощь в более плавном снятии барьеров и печатей на доменах вымороченных родов и проклятых территорий. Очередное летание заставило боевиков охраны отшатнуться в сторону, со страхом и отвращением глядя на меня, но мне было плевать. Пусть боятся, пусть презирают или опасаются, меня будет волновать далеко не их мнение. Десантные флайеры рухнули из-за облаков, щедро поливая свинцом и вольфрамом все, что шевелилось, ровно в тот момент, когда лейтенант уже был готов распрощаться с жизнью. Очередными гостями оказались вампиры, а следом появились и маги, причем не уже привычные, а те, которые без особых проблем могли прикрыть свои штурмующие подразделения. То ли это был кто-то еще, то ли враг вывел свои резервы, тут уже было неясно, зато было понятно, что жить остатком его взвода осталось считанные минуты. Кровососы, даже слабейшие из них, на залитом кровью пространстве регенерировали с такой скоростью, что было понятно, что без спецбоеприпасов не обойтись. Только где их столько напастись? По 3 обоймы серебряных пулей, по 5 с алхимическим серебром. Но когда на тебя прет целая орда гулей, вурдалаков, альпы, брусы, стриги и прочее, а на заднем плане мелькает несколько высших, то глупо надеяться, что ты успеешь уничтожить их всех. Кольцо-концентратор на правой руке на мгновение нагрелось, когда он напрягся, формируя заклинание, а затем резко похолодело, когда он отправил плетение под ноги накатывающей волне. Пятиметровый участок поля превратился в кипящие болота кислоты, а следом зазвучали выстрелы и замелькали вспышки чар и заклинаний, на короткое мгновение затормозившие вал тварей. Только все это было бесполезно, слишком много их. К Короткие росчерки, падающие с неба, совпали с короткими сигналами сообщения, а следом тяжелый, страшный удар подкинул его из окопа, едва не вышвырнув прочь. А следом пришел десант. Пожиратели. Александр вежливо приподнял брови, разглядывая толпу в балахонах и масках, заставших на месте, когда он коротким варп-прыжком переместился к месту очередного возмущения, куда уже не хватало бойцов, чтобы отразить новую угрозу. Десяток его личной охраны рассредоточился по периметру, готовясь к любой неожиданности, а он пытался сообразить, что ему делать с этими идиотами. «А ты кого ждал?» Кто-то ответил ему тонким, ломким баском, заставив его страдальчески закатить глаза. «Да уже, наверное, и похрен, кого?» Короткий взмах рукой, и в середине строя возник хаотически мечущийся шарик, спустя секунду лопнувшийся с оглушительным треском и заляпавший десяток боевиков непонятной жидкостью. Еще один взмах, и над рукой возник другой шар, из которого резко ударила молния, пробила насквозь звероватого вида мужика, в этот самый момент сорвавшего маску и что-то хотевшего сказать, и ударила в следующего, превращая его в обугленную головешку. Ждать, пока их всех перебьют пожиратели, не стали, и то там, то тут стали возникать разнообразные щитовые чары, но в спины своим же неожиданно ударили те, кого ранее обляпало неизвестно чем. Безотказные авады костеломные, бомбарды и редукта с дистанции кинжального удара, кипящая кровь и прочий, к слову немаленький, арсенал чар, заклинаний и проклятий моментально вывел из игры почти два десятка бойцов. Часть оппонентов моментально активировали порт-шлюзы, но остальные с отчаянием смертников устремились вперед. Стальной щит, отразить какую-то фиолетовую гадость и ответным ударом вскипятить мозги двум ближайшим врагам. В третьего, со скоростью пули, устремился щит, со смачным шлепком отшвырнувший изломанное тело на пяток метров в сторону, а Александр уже всаживал очередную молнию в нового оппонента. В середину одной из кучек, на которой разбилась еще недавно монолитная толпа врагов, влетела граната, а через мгновение все могли полюбоваться на ледяные скульптуры шести пожирателей. Видимо, это оказалось последней каплей, так как хлопки порт-шлюзов начали звучать все чаще. Николас молча сжимал кулаки, с трудом удерживаясь от нецензурной брани. То, что их будут ждать, он понимал, но то, что сил у его старого врага оказалось несколько больше, стало неприятным сюрпризом. Да и что уж говорить, не готовы они к такой войне, которую им навязывали. Вспышка опасности заставила его шарахнуться в сторону, выставляя самый сильный из известных ему универсальных щитов, который практически сразу же схлопнулся. «Кто ты?» — вырвалось у него, когда он увидел закованного в броню неизвестного. «Никто. Ты просто выгоден мне в мертвом виде. Пока они будут искать тебя и твоих приятелей, мне будет проще», — невыразительный, бесполый голос, по всей видимости измененный чарами, прозвучал в ответ, а следом в него ударил короткий, черный росчерк неизвестного заклинания, от которого он с трудом увернулся. Охрана была уже мертва, как он успел убедиться, в очередной раз уворачиваясь от очередного проклятия и посылая в ответ свое. Противостояние шло сразу на всех уровнях, от ментала и заканчивая грубым, физическим контактом, от которого он пока умудрялся уходить, постоянно передвигаясь и пытаясь увеличить расстояние между ними. Противник же напротив постоянно стремился приблизиться, а сверкавший в его левой руке клинок намекал на то, что это будет последней ошибкой Николаса. Лезвие ветра, туманное копье стрелы Амура, Фламель не был боевым магом, но долгая жизнь заставила его кое-чему научиться. По крайней мере, не сдохнуть сразу. Кислотный плевок едва не сжег ему лицо, когда он в очередной раз попробовал блокировать вражеский удар, и он швырнул на землю флакончик с зельем. Не для того он долгие века создавал себе личную гвардию, чтобы сейчас отстаивать свое право на жизнь в проклятом поединке. Непроглядное облако тьмы вспухло между ним и его врагом, чем он немедленно и воспользовался, опрометью бросившись прочь. Уменьшенная метла, лежавшая в кармане, моментально приняла свой нормальный вид, и он тут же устремился в небо, так как порт-шлюзы не работали, а соревноваться в беге с неизвестным было по меньшей мере глупо. Пусть теперь попробуют ему возразить, когда он вновь попросит предоставить ему пару-тройку сотен наемников с Востока или Африки у прочих членов Совета. Глава Амбреллы ясно показал, что играть по правилам он не намерен, и теперь никто в мире не сможет им запретить применить запрещенное оружие и артефакты. Время дипломатии окончено, пора напомнить всем, кто в свое время указывал большей части магов и чародеек Европы, что тем нужно делать. Когда в вашем распоряжении только молоток, все вокруг становится гвоздями. 16 ноября 197-го. Небрежно тряхнув игральным стаканчиком, я швырнула кости на стол и равнодушно устало посмотрела на результат. «Моя партия», — подытожила я, сгребая золото и только после этого поднимая взгляд на Александра. «Твоя», — согласился он, закуривая и выпуская колечко дыма. «Первые сливки мы сняли, теперь придется работать». «Сколько?» «В общей сложности удалось вытащить свыше сотни тысяч магов и сквибов по всему миру. Я не учитываю США и СССР, там статут сняли без проблем. Слишком много заинтересованных оказалось, и слишком значительные фигуры. Сейчас там подгоняют законы под новые стандарты, но в целом все спокойно. Поэтому я называю цифры только по Западной и Центральной Европе, Африке и Южной Америке, Канаде, Австралии, Мексике, некоторым странам Востока и Ближнего Востока. С ним, к слову, Ближним Востоком, как раз таки начинаются проблемы, волнения, они самые. И они же начались в Испании и Италии. Вскрылось несколько старых могильников, да и инквизиция нехило в свое время погуляла, так что полыхнуло там в первые дни так, что аж даже мне поплохело. Поднятие кладбищ, призраки всех мастей, свежеинициированные маги и ведьмы, которые хлестали сырой силой так, что потом не каждый мастер мог исправить последствия. Нам же лучше, я легко пожала плечами и вновь тряхнула стаканчиком, начиная новую партию. Две пары. Поднимаю ставку на галеон, дождавшись его броска, коротко добавила я. Принимаю, кивнул Александр и на мгновение повернувшись к камину, щелчком пальцев отправил в огонь пару поленьев. Нам-то лучше, а вот Германия, Франция и еще ряд стран заволновались. Там ведь не только мои и твои люди и нелюди работают. Гриндевальдовцев тоже хватает. И наемников, и русских, в той части Европы, которая примыкает к их границам. И концы в воду особо не спрячешь. Особенно в тех случаях, когда исчезают целые семьи. И до кучи, словно и этого мало, довольно много случаев, так называемого, пробуждения крови. Мои высоколобые так это обозвали. Нечеловеческие гены взяли верх. Остро взглянув на него, я кинула кости и чуть усмехнулась. Кари и пара. ХММ, изучив последствия своего броска, он тяжело вздохнул и потянулся за новым золотом. Везет тебе сегодня. Да-да, те самые гены. И сыграли они так, что это наглядно видно. Их мы пристраиваем в различные союзные ковины, если там взрослые разумные. Детей вывозим сюда. Ты ведь начала уже постройку. Да, начала. Вон, в окно выгляни, я кивнула в сторону больницы. Только мы таким образом превратим Хогвартс в полноценную магическую академию, учитывая сколько тут уже персонала и учеников в личном обучении. Проще уж тогда строить дальнейшее развитие этого места исходя из этих соображений. Хогвартс и так начал превращение в полноценный домен, вместе с Хагсмидом и запретным лесом. Так давай и доведем это дело до конца. Хагсмид перестроим и превратим в город, пусть даже и небольшой. Входы в домен перекрыть не проблема. Да это и так уже делается. Просто не настолько радикально. Пока что, единственная угроза для обычных обывателей, это Волдеморт. И на этом мы как раз и играем. Но, он не та угроза, чтобы к нам не полезли обозленные континенталы. Им ведь не объяснишь, что оставлять там этих новых магов банально опасно. Они еще толком и не поняли, что случилось. По крайней мере, основная их часть. Когда произойдет смещение, то они поймут, да только поздно будет. Поэтому предлагаю продолжить развитие именно в таком ключе. Хорошо, только где я тебе возьму нормальных строителей, которые будут понимать, как именно нужно строить магические укрепления. Ученики Хогвартса, которые выбрали подобные специализации или просто хорошо знают руны и так пашут с утра до вечера, помогая двум бригадам строителей. Из Италии, Испании, Португалии и еще ряда стран, спокойно ответил мужчина, лишь в глубине его глаз, на мгновение, вспыхнула искорка смеха. У меня их почти 300. Именно специалистов такого рода, я имею в виду. В домене 36 входов. 12 из них проходит по границе запретного леса, а там сейчас и без строителей хватает охраны. Нам нужно перекрыть все остальные точки, кроме той, которая в озере. Но там русалки присмотрят. Да и сигналки поставить не проблема, если вдруг кто-то решит пробраться таким путем. То есть, «Ты предлагаешь протянуть новую великую китайскую стену?» Сухо усмехнулась я, откидываясь на спинку кресла и подхватывая бокал с вином. «Маглов слишком много. Новых магов будет тоже много, если брать по среднему числу. Мы рассчитывали, что сумеем решить хотя бы проблему Фламеля во время ритуала, но он так и не пришел. Значит, придет позже, и возможно сюда. Церковь начала свои движения, часть инициированных попала к ним, согласно старым договорам. На Востоке только пока проблемы, а вот потом, когда они их разрешат и поймут, осознают. В одном только Китае или Индии под миллиард разумных. Думаю, не нужно рассказывать, что такое атака легионов с магической поддержкой. И это при том, что свои эксперименты я проводил только над Европой, причем над Западной и Центральной. Ну еще немного в СССР и США. Остальной же мир получил увеличение магической популяции только благодаря последствиям Самайна. Нужно начинать схождение. Я уже активировала капище чужого в Австралии. Когда первые. Когда чужой проявится в этом мире, я активирую храм великих. Поставив бокал на стол, я схватила стаканчик и метнула кости. КХМ, а почему не предупредила? Потому что, я до сих пор не могу понять, как именно следят за нами ткачи. Паутина пророчества порвана, но при этом она изменила свой цвет. На тех душах, которые я вижу каждый день в школе, они начали менять его. Скривился Александр. Не очень хорошо. Их убежище не располагается ни на одном из более-менее значимых источников. Ни на одном узле лей-линий. И не спрятано где-то в магических аномалиях. Такую точку сосредоточения. Я запнулась, обдумывая мысль. Значит, оно спрятано где-то там, где нельзя посмотреть магическим способом. ХММ. А если это не игры Фламеля и его компании, а почему мы зациклены именно на них? Выгода от ослабления магического сообщества, но при этом сохранение его же, будет еще и церкви. И как это противоречит моим словам? Непонимающе уточнил Александр. Я снесла все те церкви, которые стояли на узлах и источниках. Прикажи следить за тем, какие из них будут восстанавливать в первую очередь. Да никакие не успеют. Он замолчал, вдумчиво обкатывая мысли и коротко кивнул. Я понял тебя. И тащи своих строителей, пусть возводит, строит, ну и так далее. Только сперва нужно расчеты сделать, чтобы не просто получить стены, а еще и дополнительную опору для домена. Статут рухнул. Об этом никто не трубил, просто обливиаторы перестали стирать память. Слишком много других проблем появилось перед всем магическим миром, чтобы предпринимать бесполезные попытки. Начиная от поднятия кладбищ в Испании и Италии, нашествия эрклингов-людоедов в Германии, вырвавшихся на свободу из невесть когда запечатанной складки пространства во Франции трех десятков нунт и заканчивая проходами на проклятые территории. Далеко не один десяток уфологов и прочих искателей истины рванули к таким местам, после чего благополучно пропали там. Правительства тех стран, на территории которых появились такие переходы, тут же отправили туда солдат. Нужно ли говорить, что с ними стало то же самое, что и с контактерами с внеземным разумом? Мы туда не лезли, проблем хватало и без этого. В Британии тоже были такие точки, но также тут были и блэки с поттерами, которые время зря не теряли. Уфологов они не трогали, а вот воинские части остановить сумели. В конце концов, при правительстве Великобритании уже не первый десяток лет работали маги, причем в прямом смысле этого слова. Небольшой отдел при МИ-5, такой же при МИ-6, несколько человек в Минобороны. В общей сложности, почти 300 магов и еще столько же сквибов и маглов. Немного, конечно, но для более-менее плавной интеграции сотен магов и ведьм во властные структуры, этого хватило. Со скрипом, но после очередной акции Волдемарта, которая прошла аккурат на третий день после Самайна и унесла жизни практически всей королевской семьи, смазка и не понадобилась. Всплывший из ниоткуда ранее пропавший принц тоже активно соглашался с тем, что мир изменился и нужно приложить все усилия, чтобы Англия ранее всех осознала это. Сейчас там шла проработка того, как лучше всего преподнести новую картину мира для жителей страны, в особенности для той ее части, которая отличалась повышенной религиозностью. В мирное решение никто не верил, просто хотели снизить количество случайных жертв, ну и заодно готовились к чисткам, благо, что с помощью магии многие секреты можно было успеть вытащить наружу, до того как на черном рынке появятся способы скрыть эти самые тайны. Я туда особо и не лезла, У меня и своих проблем хватало, чтобы еще и об этом ломать голову. Более-менее в курсе была, но не более того. Я и в школе-то появлялась теперь только для того, чтобы провести занятия и все. Работа на своем острове. Скрупулезная выборка новых подданных. Проверка эльфов и гномов. Настройка источников. Тренировки. И расчет нового ритуала, который позволит мне определить точную точку входа к тому самому ритуалу, который некогда отделил тонкие планы от этого мира. Кривовато, через одно место, но все же отделил. И перед тем, как позволить Ярному стать частью Земли, снять эту долбаную печать мне все же нужно. Иначе есть немалый шанс, что вместе со всем миром отправлюсь в хаос. Я и говорю, что на восток стоит вообще плюнуть. Пусть посильнее их тряхнет, нам же легче потом будет. Своими мы для азиатов никогда не станем, поэтому не вижу смысла напрягаться, вклинился в мои размышления голос Александра. Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил. Менталитет у них такой, что они даже своих не всегда принимают. Тут скорее англичанин с русским станут лучшими друзьями, чем урожденный высокопоставленный китаец или японец признает ровней для себя европейца. Ты по этой причине сделал ставку на СССР и США. У Союза удобный политический строй. Они даже дьяволу или богу паспорт оформят, если те согласятся работать на благо народа. Как я уже сказал, ряд законов будут изменены, но в целом там все идет достаточно гладко. Кроме мусульманских регионов, но коммунисты умеют решать такие вопросы. Ну а США уже давно под моим контролем, так сказать. Да и на кого еще ставить? Европа вот-вот полыхнет. Восток. Ну тут я уже сказал. Слишком далек их менталитет от меня, чтобы я смог там работать. Ближний Восток. Мне и тут интриг за глаза хватает, а уж там-то я точно хлебнул бы их полной ложкой. Африка или Южная Америка. Проще черпать оттуда ресурсы, нежели создавать что-то. Во-первых, никто бы не позволил. Во-вторых, в США все это было сделать в разы проще и быстрее. Ну а Британия, если уж говорить еще и о ней, как впрочем и об Австралии, то там тоже скоро полыхнет. Зачем мне это? Я перенес часть своих лабораторий и предприятий на Луну и Марс, но далеко не все. Мне нужно спокойное место, а таковых получается весьма мало. Если бы не статут, то я бы вообще окопался в СССР, но из-за него и невозможности иметь свои заводы и фабрики там, мне пришлось выбирать чуть менее удобное место. Значит, Союз выступит сдерживающим фактором для Китая, хотя и далеко не полноценным. Никто ведь не помешает им строить порталы. Но в целом я твою мысль уловила. Они все равно сходу в бой не кинутся, а когда будут готовы, то с наскока не сумеют. США у тебя выступает в роли опорной базы, это тоже понятно. Непонятно мне другое, почему ты не объединишь свои усилия с Гриндевальдом? У него ведь тоже ученые работают над идеей выхода в космос. Или ты специально позволяешь развиться своему конкуренту? Он мне не особо нравится. Я сам далеко не ангел, поэтому дело не в том, что он в крови по шею. Нет, просто мы не сможем с ним долго быть бок о бок. Поэтому проще изначально быть союзниками на расстоянии, нежели потом скалиться друг на друга. Да и интересно, к чему придут его ученые без моих подсказок. 17 ноября 197-го. Антонин, злобно оскалившись, щедро плеснул на плечо зелье и тут же стиснул зубы от резкой вспышки боли. Долбаная, дери ее Мордрит, Беллатрикс Лестриндж умудрилась вляпаться по полной, а вытаскивать задницу правой руки их повелителя пришлось именно отряду Долохова. Нет, возможно, в роли правой руки она и бесподобна, Антонин не знал, не ему судить об этом. Только вот за каким чертом ее посылают на операции, где нужно не только проявлять свои садистские наклонности. Боевики Поттера и Блэка устроили классическую ловушку и сполна позволили попрактиковаться своим новобранцам в использовании чар и заклинаний в боевых условиях, прежде чем он сумел вытащить потрепанную Беллу и аппарировать прочь. «Все плохо, я так понимаю». Невозмутимо приземлился на диванчик, стоящий напротив, Абракса с Малфой, пристально наблюдая за малейшими изменениями мимики Антонина.